Глава 9. Настоящее время. После ухода военного министра Марилии я очнулась через несколько часов. Слова Атора Торновича о том, что братья Тубертона мертвы, потрясли меня. Сердце билось словно молот, гулко и беспокойно, сотрясая впалую грудную клетку. Мысли испуганно метались. Я не хотела в это верить, не могла в это верить. И не верила. Хотелось выйти, бесноваться, безумно раздражало то, что я обездвижена. Хотелось расшвырять вещи в этой ненавистной палате, найти Атора Торновича и выцарапать ему глаза. За жестокие, равнодушные слова. Он так спокойно сообщил, что люди, которые близки мне, мертвы. Сестра Таисия, испугавшись моего состояния, напоила успокаивающими и снотворными лекарствами. Поэтому, когда я приходила в себя, не могла сосредоточиться на том, чтобы вспомнить, что случилось с братьями Тубертон, один из которых стал моим мужем. Только на следующий день я немного успокоилась. Сестра Таисия, наблюдая, как я вздыхаю и волнуюсь, не выдержала. Постоянно оборачиваясь на дверь палаты, боясь, что кто-то может войти, женщина подошла и села рядом. Низко наклонившись, сообщила, что вчера военный министр Марилии и его племянник поругались прямо в коридоре госпиталя. Это было неслыханно. По словам сестры, когда Атор Кирстен увидел в открытую дверь меня без сознания, забывшись, то он накинулся на военного министра. Охранники Атора Торновича встали между ними, не давая Атору Стефановичу приблизиться к дяде. Последний язвительно заметил, что племянник больше печется о судьбе военной преступницы, чем о судьбе империи. Более того, военный министр признался, что специально сообщил пленной о смерти братьев Тубертон, чтобы ее шокировать. Тем самым он хотел оживить память, которая слишком долго раскачивалась. По его словам, цель была достигнута. «Вы же понимаете, Лера Тубертон», — прошептала сестра Таисия. «В отчетах я обязана писать о том, что вы начали вспоминать прошлое, но пока не докладывала об этом. Видимо, охранники у палаты не только охраняют вас, но и шпионят, поэтому Атор Торнович узнал, что к вам стала возвращаться память». Всегда спокойная сестра Таисия в отчаянии заламывала руки, взволнованно теребила косынку и нервно кусала губы. «Я волнуюсь за вас», — совершенно убитым голосом прошептала она. «Что теперь будет с вами, сестра?» — с беспокойством прошептала я. «Не хочу, чтобы из-за меня вы пострадали». «На первый раз меня простили», — натянуто улыбнулась женщина. «Все же я не военно обязанная, а сестра милосердия из Ордена Трилистника. Но пока у вас не было важных воспоминаний. Атор Торнович в этом лично вчера убедился. До этого он подозревал, что вы вспомнили то, что ему нужно, но мы скрываем данное обстоятельство. Однако теперь я вынуждена докладывать обо всем. Он пригрозил тюрьмой, как предательница империи». Я кивнула, расстроенная тем, что из-за меня добрая женщина может пострадать. «Не хочу, чтобы вас задело, поэтому не буду рассказывать о том, что вспомнила», прошептала я, почувствовав, что меня загоняют в ловушку. «Что касается братьев Тубертон, сестра, вам что-нибудь известно? Живы они или нет?» «Правду», — сказал военный министр. Осторожно поинтересовалась я. «Ничего не знаю и не слышала о них. Я правильно понимаю, что один из этих мужчин — ваш муж?» «Правильно. Джейсон Тубертон. Как думаете, Атор Стефанович может доносить на меня дяде?» «Нет», — без раздумий уверенно ответила сестра Таисия. «Атор волнуется и переживает за вас, Лера Тубертон. Он никогда не причинит вам вреда. Если бы вы видели, как он целый час сидел у кровати после ухода министра и ждал, когда вы очнетесь. На нем лица не было. Пришлось дать капель. Потом Атор Стефанович был вынужден уйти, но он попросил сразу уведомить его, когда вы придете в себя, и о вашем самочувствии. Может, он волнуется о том, что, если со мной что-то случится, он ничего не узнает об артефакте?» — прошептала я. «Атор Стефанович беспокоится именно о вас, Лера Тубертон», — возразила сестра. «Вы не замечаете этого, но он относится к вам как к близкому человеку, словно вы сестра ему или возлюбленная. Уж поверьте, я разбираюсь в людях. Вам не стоит ждать ножа в спину. Атор не предаст. Когда Атор Кирстен Стефанович пришел проведать меня, я попросила его что-нибудь узнать о моих родителях, о семье графа Тубертона, о Джейсоне и Кристофе. Мэрилиец пообещал сделать все, что в его силах. «Вы понимаете, что тот Джейсон, о котором вы мне напомнили, это Джейсон Тубертон, а я Лера Тубертон, то есть я вышла за него замуж, Атор Кирстен. А ваш дядя сообщил, что мой муж мертв, как и его брат, но я не верю в это. Вы что-то знаете о них?» — замирая, спросила я. Кирстен Стефанович поморщился, раздосадованный вопросом. «Дело в том, что капитан Бейкалич по приказу генерала Мирадовича попытался уничтожить протоколы допросов со всеми зелеными лучами», — неохотно поведал он. «Из тех, что нам удалось спасти, выходит, что допрашивали некоего Лера Тубертона, но которого непонятно. Полное имя должно быть указано в начале протокола. У нас же оборванный документ». «Что случилось с этим пленным Тубертоном?» — спросила я хриплым, низким голосом и сама не узнала его. «Пока не знаем», — устало ответил Кирстен. «Многие документы уничтожены. Капитан Бейкалич взят под стражу, как и генерал Мирадович. Лера Тубертона среди живых военнопленных мы не нашли. Но и среди погибших тоже упоминаний о нем нет». «Сколько времени прошло со времени допроса Тубертона?» — глухо прошептала я. 4 месяца. 4? Но тогда вы должны найти его. Он где-то здесь. Если его не замучили и не убили, а потом скрыли это. В ошеломлении я уставилась на мужчину. Сердце сжалось в болезненный пульсирующий комок. Лицо Мрелийца стало мрачным. По приказу генерала Мирадовича Зеленых Лучей из вашей группы пытали и убивали. Искали информацию об артефакте и документах, не останавливались ни перед чем. Генерал Мирадович прикрывался тем, что это приказ свыше. Когда он узнал о предстоящем аресте, то постарался уничтожить улики. У этого недочеловека была огромная власть, поэтому сейчас тяжело найти информацию. То есть приказа императора Марилии о пытках зеленых лучей не было? Существует лишь один приказ императора. О том, чтобы всех зеленых лучей, попавших в плен, доставляли к нему для допроса. В палате повисла гнетущая тишина. Я потрясенно смотрела на Атора Кирстена. Заговор внутри армии такого всесильного императора? Какой ужас! Генерал Мирадович приказывал пытать зеленых лучей, чтобы самому овладеть тайной информацией. И что говорят генерал Мирадович и капитан Бейкалич на допросах? «К сожалению, не знаю. Дядя не рассказывает», — с усмешкой произнес Атор Кирстен. «Идет секретное и закрытое разбирательство по заговору против императора. Учитывая то, что война еще не окончена, разбирательство вдвойне секретно. Кроме того, зная генерала Мирадовича и то, что у него особый ментальный блок, как у члена королевской семьи, разговорить его будет трудно, а доказать вину... Одна надежда на родовую магию дяди, с помощью которой он может отличить правду от лжи. Но этого мало для обвинения в измене». Некоторое время я молчала, растерянная, испуганная от осознания того, что обладаю такой важной информацией, которая нужна всем членам королевской семьи Марилии. «Атор Кирстен, на чьей вы стороне?» — устало спросила я сидящего напротив грустного мужчину. «У вас задание в отношении меня, не так ли?» Атор Кирстен эмоционально тут же закрылся. «Да, у меня задание присматривать за вами, Лера Тубертон», неожиданно прохладно ответил он. «И затем, чтобы вас лечили надлежащим образом, и никто не убил. А еще следить за мной и вызнать все об артефакте и документах», — сквозь зубы процедила я. Мы смотрели друг другу в глаза, и я видела, как окаменело лицо Кирстена Стефановича. «Я не собираюсь лгать», — сухо отозвался Атор. «Да, у меня есть такое задание. Но я уже говорил, что хочу помочь, я на вашей стороне». «Как тогда ваш дядя узнал, что воспоминания стали ко мне возвращаться?» «Не от меня». Атор Кирстен открыто посмотрел в мои глаза. «Не знаю, могу верить вам или нет, я совсем не помню вас». Я прикрыла глаза, чтобы не смотреть на мужчину. Что я чувствовала по отношению к нему? Недоверие? Разочарование? Могу ли я верить словам сестры Таисии об этом человеке? Да, он вызывает симпатию и доверие, но он подданный вражеской империи. Император которой во что бы то ни стало желает узнать об артефакте и проклятых документах. Я понимаю, Лори, что тебе сложно довериться. Но однажды ты доверилась и должна сделать это снова, чтобы я снова помог тебе, помог выжить. Я промолчала. Тангрия всегда сильно отличалась от нашей империи. Наши страны всегда не очень ладили, поэтому я любил слушать твои рассказы о Тангрии, о твоих родителях и друзьях. Атор опять перешел на доверительный тон и на «ты». В вашей империи император не является магом, как и его предки. Поэтому магии у вас не приветствуются. К магам нет такого уважения и почитания, как в других землях нашего мира. Например, как в нашей земле. В вашей империи сейчас не существует прямого запрета для женщин учиться магии. Но мало кто учится. С момента рождения ребенка магия запечатывается. Только позже в Академии магии при обучении магию постепенно распечатывают, но если мальчик или девочка не учились никогда в Академии магии, то магия остается запечатана на всю жизнь. В Академию магии у нас принимают только аристократов, поэтому для простолюдинов магия вообще недостижима. Хотя простолюдин тоже может оказаться магом. В нашей же империи император — маг-универсал. А людей, обладающих магией, уважают и почитают. Более того, магами могут стать все — и мужчины, и женщины, и аристократы, и простолюдины. Главное, чтобы у человека были способности. Магии обучаются со школы. Потом учатся 7 лет в Академии магии. Атор Керстен замолчал, а я продолжала смотреть в сторону, жадно впитывая все, что он говорил. «Ты рассказывала, что твой папа, граф Алан Стэнфилд, учился в Академии магии Тангрии. В столице империи, и был магом воды. А мама никогда не училась, поэтому была обыкновенным человеком с запечатанной магией. Папа не занимал никакие государственные должности, очень любил исследовать явления природы, грозу, ураганы, в своей лаборатории писал научный труд по ним и как можно на них влиять с помощью магии. Мама, графиня Ванесса Стэнфилд, всю жизнь посвятила тебе, обожала тебя и баловала. Ты была единственным и довольно поздним ребенком. Поэтому родители пылинки с тебя сдували, холили и лелеяли. Кирстен рассказывал о моих родителях, а у меня перед мысленным взором снова вставали их родные лица. Мамина, с ласковыми голубыми глазами и доброй улыбкой, с высоким лбом и светлыми волосами, уложенными в высокую прическу. И папина, строгое лицо в обрамлении русых прямых волос, с большим носом и серьезными серыми глазами. Ты рассказывала, что в Тангрии тебе запрещали учиться магии. До 16 лет ты находилась на домашнем обучении. Мама занималась с тобой музыкой, литературой, пением. Ты получила хорошее для Лера своего круга домашнее образование. Я продолжала хранить молчание. Насколько знаю, после размолвки с Джейсоном ты долго болела, стала чахнуть на глазах, поэтому тебя решили увести подальше от дома. В нашей империи жила старшая сестра твоей матери. Твоим родителям больше некуда было тебя увести. Тетя оказалась единственной родственницей. Проживала в такой местности, которая идеально подходила для смены климата, душевного и физического выздоровления. Тебе повезло, что тетя была подданной Марилии, магом земли, и преподавала в столичной академии. Поэтому по приглашению от нее вам дали разрешение на въезд в Марилию на неограниченный срок. Могли и не дать? Слегка удивилась я. В 9 случаях из 10 подданные вашей империи получали отказ на въезд в Марилию, кивнул Кирстен. Между нашими империями всегда были напряженные отношения. Наш император и его совет считают вашу землю отсталой, с дикими законами и обычаями. На политическом уровне постоянно происходили так называемые безоружные войны. На межземельных съездах мы всегда выступали против ваших предложений, которые казались нам неправильными и отсталыми, а вы — против наших. Атор Керстен замолчал и о чем-то задумался, а я тяжело вздохнула и поняла, что голова разболелась от такого количества информации. Марилиец заметил мое состояние и забеспокоился. На сегодня хватит разговоров. Тебе надо отдохнуть. В следующий раз расскажу то, что смогу вспомнить, но ты должна постараться вспомнить меня, пожалуйста, как вспомнила Джейсона. Тогда ты поймешь, что можешь доверять мне. Не будешь мучить ни себя, ни меня недоверием. «Пожалуйста, Атер Кирстен, узнайте о моих родителях», — попросила я. «Для меня это важно. Где они сейчас, что с ними случилось, и что случилось с Джейсоном и Кристофом Тубертонами? Живы ли они?» «Постараюсь», — пообещал он. Показалось, или в его глазах мелькнула злость. На что она была направлена? «Да друг ли мне этот незнакомец?» Я уставала быстро и засыпала, как только мой организм понимал, что переутомлен. Помимо этого, сестра Таисия напоила меня снотворным. Поэтому после ухода от Кирстена я мгновенно проваливалась в сон. Засыпая, перед собой я видела уставшие глаза от Стефановича, синие, глубокие, полные тревоги, затаённой грусти и непонятной злости, которую он пытался сдерживать. «Кто вы на самом деле, Атер Кирстен Стефанович? На что или на кого так сильно злитесь? Могу ли действительно доверять вам, как вы того просите?»